Нижнюю часть туловища Дины Старостиной утром нашли на стройке в Ивантеевке-Таджике, у которых накануне был выходной. Когда Логов приехал туда со следственной группой, молодые строители сидели на корточках у деревянных мостков, ведущих в будущий коттедж, и одинаково сжимали головы, будто те готовы были взорваться от ужаса. Артуру даже не понадобилось слово Стефановича, чтобы понять. Девушка была жестоко изнасилована. Причем и извращенным способом тоже. Ее ноги в области паха были окровавлены. Значит, скорее всего, убийца вонзил ей во влагалище палку или нечто подобное. «Крови немного», — заметил судмедэксперт. «О чем это говорит?» Логов уставился на него с недоверием. «Хочешь сказать, ее изнасиловали уже после смерти?» «Именно». «Но какого черта?» «Задашь этот вечный вопрос преступнику, когда поймаешь его. Мы, конечно, проведем сравнительный анализ, но можно не сомневаться, что это часть тела Надежды Старостиной», — хмуро заверил Сергей Олегович. «Посмотри на ее ногти. Те же самые жуки. Педикюр ей тоже делала мать», — вздохнул Логов. «Эту часть тела мы ей показывать не будем, хватит с нее. За его плечом Никита Ивашин пробормотал. «Что за урод способен на такое?» Никто не собирался отвечать на риторический вопрос, тем более и ответа пока не было. Про себя Артур порадовался тому, что сейчас с ними нет Сашки. Ей тоже незачем видеть это зрелище. Он оглянулся на помощника. Выглядит не очень, конечно, но в обморок падать вроде не собирается. «Опроси строителей», — велел он деловым тоном, чтобы заставить парня очнуться и чем-то занять его. И Никита сразу встрепенулся, вытащил диктофон и бросился к стайке таджиков, которые все так же сжимали ладонями головы, сидя на корточках. Логову не хотелось тратить на них время. Ясно же, что эти ребята ничего не видели, ничего не слышали. Он больше надеялся на бригаду криминалистов, которые во главе с Коршуном рыскали по всей стройке и окрестностям, изучали следы от шин, искали окурки, расставляя маркеры. Но Артур сомневался, что тот, кого они искали, остался бы покурить здесь, вытряхнув из пластикового мешка останки девушки. Мешок валялся в 2 метрах, ближе к дороге. Он собирался унести его с собой и уже направился к машине, потом передумал и бросил. Значит, был уверен, что не оставил ни одного отпечатка. И для них эта упаковка бесполезна. На ней найдутся только следы крови Дины Старостиной. Оперативники опросили жителей соседних домов. Но убийца, судя по всему, приезжал ночью и не поднял шума. Никто не заметил ни машины, ни человека. Делать здесь было нечего. Поэтому Артур созвонился с техниками и отправился по адресу загадочной Стеллы, заманившей Дину на вписку. Жила эта девчонка в общежитии колледжа искусств. «Еще одна художница», — отметил Артур безрадостно. По его убеждению, творческие люди отличались непредсказуемостью, которая осложняла расследование. С заурядными преступниками было легче. И не факт, что Стелла была девушкой. Это вполне мог быть ник не совсем адекватного студента. К Саше он с утра заехать не успел, потому что сигнал о трупе на стройке поступил в 8:00, и пришлось пропустить чайную церемонию с круассанами. Артур позвонил ей, уже направляясь к общежитию. «Сашка, бери такси и приезжай. Адрес сейчас скину». «Уже выхожу», — откликнулась она. Логов подумал, что ничуть не удивится, если на месте окажется после нее. Тем более общежитие находилось в Отрадном, ей добираться было быстрее, чем ему из Ивантеевки. В этом подмосковном городке он побывал впервые. До сих пор здесь не случалось ничего жуткого настолько, чтобы это могло заинтересовать Следственный комитет. Но чудилось нечто мистическое в том, что и этот город тоже граничил с тем самым поселком Образцово, где Сашка унаследовала дом и собиралась открыть собачий приют. Как будто все происходящее каким-то таинственным образом закручивалось вокруг нее. И, возможно, не только это дело. Сашка действительно уже ждала его возле общежития, зябко ёжась и сунув руки в карманы пальто. Сегодня ее шею укутал красный шарф, к который показался Артуру то ли сигналом тревоги, то ли вызовом. А может, ей просто хотелось порадовать глаз Стеллы? Художники ведь любят экспрессивные цвета. Сашкин нос уже был под цвет шарфа, а губы побелели от холода, поэтому Артур сразу потащил ее внутрь. «Ну ты что, зашла бы, погрелась? Кто меня пустит без тебя? Это ты, важный человек, с ксивой ходишь, а я-то кто?» «Ладно, не злись. Я же не развлекался все утро». И он в двух словах рассказал ей о находке на стройке, опять подумав, хорошо, что она не видела этого. С его слов Сашка все восприняла спокойно. Только замерзшее личико ее нервно дернулось. Наверное, она рассчитывала, что Артур не заметит этого в темном вестибюле, куда доносились перемешавшиеся в пространстве звуки. Музыкальные отрывки, всплески смеха, выкрики, звон посуды. Сашка принюхилась и искривилась. «Столовский запах!» «Даже хуже», — согласился Логов. «Неужели он когда-то питался в студенческой столовке?» Юность неразборчива и неприхотлива. В этом ее сильная сторона, облегчающая существование. И слабость, способная втянуть в большую беду. Может, и к лучшему, что Сашка пока не стала студенткой. Ей нужно еще немного закалиться внутренне. Хотя эту девочку слабой уже не назовешь. «Вам кого?» Из полумрака выплыла солидная дама с черным ежиком на голове. Судя по строгому виду, администратор. И уставилась на Сашку. «Заселяться?» «Пока нет», — успокоил ее Логов. И достал ту самую ксиву, которой завидовала Сашка. Прежде чем изучить ее, администратор включила свет и пристально вгляделась в лицо Артура, сравнивая его с фотографией. «И что вы хотели?» «Мы разыскиваем одну девушку. Надеемся, она сможет нам помочь. Но ее имя нам неизвестно. Она не ночевала в общежитии в ночь с 31 января на 1 февраля. Галка, что ли?» Продолжая буравить его взглядом, буркнула ежиха, как окрестил ее Артур про себя. Он восхищенно прищелкнул языком. «А вы всех постояльцев знаете в лицо? Вот это память!» Ее суровое выражение чуть смягчилось. «У нас небольшой контингент. Легко запомнить». «Ну что вы, я вряд ли смог бы». «Галина». «А дальше?» «Трофимова». Она оглянулась. «Не уходила еще». Артур достал телефон. «Раз у вас такая феноменальная память, может, вы и эту девушку узнаете? Она не приходила к Гале в гости?» Поглядев на фотографию Дины, администратор покачала головой. «Такой точно не было. Хорошенькая. Такую милашку я запомнила бы, чтобы проследить, как уберется отсюда. Мне тут студенческие оргии не нужны». «Как я вас понимаю?» Ее голос сразу смягчился. «Натворила чего?» «Сбежала из дома», — вздохнул Артур. «Вот хотели у Гали узнать. Может, что знает о ней. Вы же не откажетесь мне помочь?» «Сейчас позову». Она улыбнулась, отчего глаза ее на миг исчезли в складках век. «Присядьте пока». Когда шаги ее почти затихли, Сашка фыркнула. «Не устаю восхищаться тобой. Для тебя не существует закрытых дверей, да?» «Не преувеличивай», — рассеянно отозвался Артур, читая сообщения, накопившиеся за время поездки. Она передразнила. «Вы же не откажетесь мне помочь? Да она чуть раздеваться не начала после этого. Ты уж поосторожней с такими тетками. Оторвавшись от телефона, Логов уставился на нее. «Какими?» «Изголодавшимися. Видно же, что у нее мужика не было лет 100». «А ты злая», — произнес он с удивлением. «Чем она тебе насолила?» «Да не она, а ты», — отозвалась Сашка с раздражением. «Я понимаю, такой у тебя метод работы, но иногда просто бесит, как ты пытаешься очаровать всех этих теток. Тебе непременно нужно влюбить в себя весь мир». Он покачал головой. «Ты же знаешь, что мне это не нужно. Ведь знаешь?» Повозив ботинком по грязной капле талого снега, Сашка пробурчала. «Допустим. Но выглядит это именно так». В глубине коридора послышались голоса, и они оба замолчали, прислушавшись. Судя по всему, администратор вела к ним Галю. Один голос звучал низко, другой доносился высокими птичьими вскриками. «Что это с ней?» — подумал Артур с тревогой, стараясь не буравить Сашку взглядом. «Устала от меня. Может, ей и вправду стоит уехать в деревню, отвести душу с собаками. Я завалил бедную девочку трупами и еще удивляюсь, почему ее психика этого не выдерживает. Или, может, ей кажется, будто я забываю Оксану. Она этого не может мне простить». Но выяснять было некогда. Из тьмы бесконечного коридора выплыла уже знакомая им дама-администратор. Из-за ее плеча испуганно выглядывала худенькая рыжеволосая девушка с короткой стрижкой. Ее подбородок то и дело нырял в объемный ворот черного свитера, словно Галя вся пыталась спрятаться в нем. Артур улыбнулся сдержанно, чтобы не бесить Сашку, и обратился к девушке почти официальным тоном. «Здравствуйте, Галя. Спасибо, что согласились помочь нам». И взглянул на администратора. «У вас тут есть комната отдыха или что-то типа этого? Нам не нужны чужие уши». «А как же?» — отозвалась она обиженным тоном. «Вон там, Галка знает». И махнула рукой в сторону, противоположную той, откуда они пришли. «Если там окажется камера, придется что-то накинуть», — решил Артур. Их разговор не был суперсекретным, но и втягивать в него все общежитие он был не намерен. Сашка шла за ними следом, и он с тревогой прислушивался к ее шагам, точно Орфей. Ему также мерещилось, будто они затихли, но страшно было оглянуться. Только Сашка не была его возлюбленной, и она была жива. Если бы Артур и хотел получить возможность вывести кого-то из царства мертвых, это была бы ее мать. Открыв перед девушками дверь, он взглядом спросил Сашку, кивнув на Галю, видела ее там. И она коротко кивнула. Потом жестами изобразила секс, и он понял, что одной из девиц, которых хихикающие подростки снимали во время секса, была как раз эта Галя. На Лизином видео, которое он переправил себе и просмотрел позднее, лица девушек в кадр не попали. Но раз Галя была одной из главных героинь, вряд ли она следила за передвижениями Дины. И все же расспросить ее стоило. «Вы не против, если я включу диктофон?» Усевшись напротив нее, спросил Артур с самым добродушным тоном. Он уже убедился, что в комнате нет камеры, и расслабился. «Это не допрос ни в коем случае. Просто разговор. Но память у меня уже не та. Боюсь что-нибудь перепутать». В глазах Сашки, устроившейся на диване за Галиной спиной, он прочел насмешливое «прямо добрый дядюшка». Таким ему сейчас и хотелось выглядеть, чтобы погасить колючий страх во взгляде девушки. К тому же важно было проявить уважение к ней. Ведь если Галя просто перебрала на вечеринке и не очень соображала, что делает, сейчас ее должны одолевать муки совести вперемешку с отвращением к себе. Попробовал бы Артур заговорить с ней на «ты», это усугубило бы опасение, что все теперь видят в ней шлюху. А в случае, если Галя и впрямь шлюха, ей польстит такое обращение. В любом случае Логов оказывался в выигрыше. «Мы же знаем, что вы знакомы с Диной Старостиной». Не мороча ей голову, заявил Артур, надеясь, что она оценит его прямоту. И показал фотографию в телефоне, на случай, если Галя уже попыталась выбросить из головы все, связанное со впиской. Она взглянула, но ни страха, ни потрясения на ее лице не отразилось. Или девушка была гениальной актрисой. «Ну, как знакомы?» — выдавила она. «В ВК общаемся». «Разве вы не встретились с ней на вписке?» Галя разочарованно протянула. «А, вы и это уже знаете. Отстойная вечеринка была. Мы с этой Диной пересеклись вначале. Так, поболтали маленько». «О чем?» Голос Артура прозвучал мягко, но он смотрел на Галю с таким выражением, чтобы она и не подумала отказаться. «Ну, о том, что это вроде как прикольно, развиртуализироваться. Потом она куда-то делась, или я... Ну, короче, я ее больше не видела». «А в сети вы как познакомились?» Она сдвинула ухоженные брови, пытаясь припомнить. «А, в группе анимешников. Ты любишь аниме?» Сашка встала и пересела к столу. «Миядзаки?» Галя пожала плечами. «Ну, это классика. Есть и другие неплохие. Макото Синкая, например, 5 сантиметров в секунду. А мне его «Ловцы забытых голосов» ближе. Хмыкнув, Галя покачала головой. «Только не говори, что хотела бы отправиться в Агарту». «Почему нет?» «О чем они вообще, черт возьми?» Артур пытался уловить нить разговора, но эти имена и названия ни о чем ему не говорили. Зато он заметил, как Галя изменилась в лице. «У тебя кто-то умер?» «Мама», — ответила Сашка, глядя ей в глаза. Про отца и сестру она никому не рассказывала, ведь с их потерей ей было легче смириться. «У вас с ней были нормальные отношения?» Бледные Сашкины губы едва заметно дрогнули. «Как в кино». Качнув головой, Галя вдруг потянулась через стол и сжала ее руку. «Держись, а!» Прижав к рту сжатый кулачок, Сашка кивнула несколько раз и на секунду закрыла глаза. Артур знал, что она сейчас не играет, а Галя, видимо, просто поверила. Разжав пальцы, она вытащила свой телефон и одним движением открыла фотографии. «Смотри!» Она по столу подвинула его Саше и криво усмехнулась. «Мои художества!» «Ух ты!» — вырвалось у Сашки. «Да ты классно рисуешь!» «Этак они еще и подружатся», — подумал Артур с опаской. «Не нужны ей такие друзья. Только она вряд ли станет меня слушаться». «Дине вы показывали свои рисунки?» — спросил он, чтобы вернуть обеих к реальности. «Дине? А, нет». «Почему?» Судя по тому, какую Галя сделала гримасу, стало ясно, что она и сама не понимает этого. «Покажу еще, если продолжим общаться». «Это вряд ли», — спокойно заметил Логов. «Дину убили. Как раз в ту ночь, когда проходила эта ваша вписка. И вы, Галя, возможно, видели человека, который убил ее, потом изнасиловал и расчленил. Попробуем вспомнить детали».